1 мая вернулись на родину наши девушки, которые приняли участие в международных соревнованиях по гандболу Азиатского региона за Кубок Международной Федерации Гандбола 2017 года. Соревнования прошли с 24 по 28 апреля в Таиланде. Наши девушки победили всех соперниц и завоевали золотую медаль.